судей. Глава 5. В тот день воспела Девора и Варак, сын Авинаамов, сими словами: «Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи! Я Господу, я пою, брецаю Господу Богу Израилеву! Когда выходил ты, Господи, из Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа, Бога Израилева. Во дни Самигара, сына Анафова, во дни Иаили были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, а то война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, и к ревнителям в народе, прославьте Господа. Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь среди голосов собирающих стадо при колодезях. Там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь. Восстань, Варак, и веди пленников твоих сын Авинаамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришла укоренившаяся, пришли в земле Амалика, за тобой Вениамин среди народа твоего. От Махира шли начальники, и от Завулона владеющие тростью писа. И князья Иссахарова с Деворою, и Иссахар, так же как Варак, бросился в долину пешей. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Голад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями. Асир сидит на берегу моря, и у пристани своих живет спокойно. Завулон, народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим на высотах поля. Пришли цари и сразились. Тогда сразились цари ханаанские в Фаннахе у вод Мегиддонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Поток Кессон увлек их, поток Кедумим, поток Кессон. Попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Проклините мироз, говорит ангел Господень, прокляните. Прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. Да будет благословенно между женами Иаиль, жена Хевера Кениянина между женами в шатрах, да будет благословенно. Воды просил он, молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сесару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сесарина сквозь решетку. Что долго не идет конница его? Что медлит колеса колесниц его? Умная из ее женщин отвечает ей. И сама она отвечает на слова свои. Верно, они нашли, делят добычу. По девице, по две девицы на каждого воина. В добычу получены разноцветные одежды Сесаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Так да погибнут все враги твои, Господи! Любящие же его да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет».